чудно, — сказал Петр. — А много у вас народа в обители? — 5000 работников мужского и женского пола, да престарелые на покое, да младенцы, и все до одного вольные от неволи ушли. — Ну, что же мне с вами делать? — Ладно, снимайте саваны, молитесь двумя перстами, хоть одним, платите двойной оклад со всего хозяйства. — Согласны? Со всей радостью? — В повенец пошлете мастеров, лодочников добрых. Мне нужны карбасы и елы. Судов 500. — Со всей радостью? — Ну, выпей мое здоровье, Андрей Денисов. Петр налил из жестяного штофа водки полную чарку, поднес с наклонением головы. Денисов побледнел. Светлые глаза метнулись, но достойно встал, широко, медленно прижимая два перста, перекрестился, принял стопку. Петр пронзительно глядел на него, выпил до капли. Сняв скуфью, вытер ею красные губы. Спасибо за милость. «Закуси дымом!» Петр протянул ему трубку, обмусоленным чубуком вперед. Теперь у Денисова в глазах мелькнула усмешка. Не дрогнув, взял было трубку. Петр отстранил ее. «А места?» — сказал, будто ничего и не было. «А места, где найдете руду?» И земли кругом сколько потребуется, обмерите и ставьте столбы. О сём пишите в Москву Винюсу. Я ему скажу, чтобы с промыслов и плавильных печей пошлины не брать 10 лет. Денисов поднял брови. Маловато? 15 лет не будем брать пошлины. О цене на железо договоримся. Начинайте работать не мешкая. Понадобятся люди или еще какая нужда? Пиши Виниусу. Денег не просите. Выпей-ка еще стопку, святой человек.